Мы будем читать еще Слово Божие. Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 15, 16 стихи и 17. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Мы сегодня находимся в дне, который есть особенный тем, что сегодня вечеря Господня, это последняя вечеря в этом году. И мы слышали о том, что желание Господа, чтобы каждый христианин возвещал смерть Господню. Как он может это делать? И Павел в послании к Коринфянам говорит, что он может это делать через достойное участие в вечере Господней. Это не так просто, когда христианин воздерживается, он этим самым не выполняет волю Отца Небесного. Он нарушает эту заповедь, он огорчает своего Господа, потому что воля Отца Небесного, чтобы мы возвещали смерть Его Сына, чтобы мы об этом рассказывали, чтобы мы об этом думали, чтобы мы это творили своей жизнью, и чтобы люди, глядя на нас, интересуясь и спрашиваясь, приходили к такому выводу, что все доброе, что есть в христианине, это результат смерти Сына Божьего. Его естественное воскресение, но смерти за наши грехи. И мы слышали в продолжении, что Пасха наша Христос заклан за нас. В Иерусалиме, там, где совершалось заклание этих овечек, которые вводились через овечьи ворота, как мы слышали, там есть специальный загон такой был. Ну, может, не такое, как у нас представление, может быть, да, там, где священники их осматривали, этих овечек, о чем мы слышали от брата только что. И в эти же овечьи ворота когда-то вошел Иисус. В эти же овечьи ворота Он вошел, что примечательно. И надо сказать, что с тем местом связано очень много библейских событий. У этих же овечьих ворот был побит когда-то камнями Стефан, первомученик Церкви Христовой. И мы должны, как верующие, отдавать себе ясный отчет, почему мы сегодня собрались. Потому что Пасха наша, что значит Пасха наша? Прохождение ангела-губителя мимо нас совершилось по той причине, что была заплачена за нас цена крови Сына Божия. И когда Бог наказывал в Египте за грехи, поражал смертью первородных, всех первородных детей в Египте, то израильские дети остались живы не потому, что они были святые или родители их были святы. Они находились под защитой крови Агнца. И так и мы, братья и сестры, Пасха наша Христос. То, что мы вообще есть, и то, что у нас есть надежда, и то, что мы вообще верующие люди, все заключается в том, что Он умер за нас. Он за нас пролил свою кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Мы ничего не сделали. Он это сделал. Поэтому мы должны быть Ему благодарны. Я бы хотел сказать, хотим быть Ему благодарны. Когда мы это понимаем. Мое желание сегодня поговорить на такую тему, как Божие предупреждение. Божие предупреждение. Если все это так, и мы верим в это, вы знаете, человек, когда он достигает определенного состояния, к которому он стремился, он способен успокоиться. Вот, например, человек ходит на служение, он томится, он начинает понимать, что ему надо покаяться. И вот он покаялся. Потом ему говорят, ты еще должен принять крещение. Он принимает крещение. И потом, к сожалению, у некоторых происходит такая волна усыпления. И человек просто ведет пассивную духовную жизнь. Церковь может наблюдать, что в период искания Бога люди активно посещали служения, по средам ходят на разборы слова, ищут служителей, беседуют с ними, изучают действительно Священное Писание. И потом, когда они покаялись и приняли крещение, дьяволу удается усыпить таких людей. Ну, думает, ну все, вздохнули облегченно, мы теперь спасены. Но Библия говорит нам, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Я бы хотел вот так последовательно остановиться на словах некоторых и прокомментировать их. Что же Бог, собственно, имеет в виду, когда Он через апостола Павла это писал верующим людям в Ефесе? Что Господь может нам сказать сегодня в этом служении? Во-первых, смотрите. То есть, этим самым Бог хотел сказать Ефесской церкви, что есть истинный свет. Внимательно смотрите. Есть ложный свет. Есть воля Божия. И есть воля дьявола, облеченная, может быть, тоже в даже библейские тексты. Дьявол обманывает людей. Он хочет нас погубить. Это чрезвычайно важно. Смотрите. Есть другая крайность. В этом выражении можно понять. Некоторые люди говорят так, везде одинаково. Люди разочаровываются. Люди смотрят не на Бога, а смотрят на людей. Они приходят в храм, на наши собрания, смотрят, говорят, а, говорит, здесь такие же, как и везде. Они также разговаривают на собраниях, они жуют жвачки, они спят на собрании. Какая разница? Я хочу спросить, кто жует? Кто спит? Может быть, те, которые тоже ищут? Это так ответственно, братья и сестры, наше поведение в Доме Божьем, как мы ведем себя, разговариваем ли мы, дремлем ли мы, или мы действительно находимся в молитвенном состоянии в Доме Господнем. На нас тоже смотрят люди, и мы смотрим, мы анализируем обстановку. Говорят, правды нет, везде одно и то же. А я хочу сказать, неправда, что нету правды. Есть правда Божия. И мы не люди, которые так говорят, они обычно мерят все общество по себе. Если они делают вид, что они правдивы, но они на самом деле обманывают, они думают, что все такие. Если они притворяются, они думают, что все притворяются. И говорят, а все одинаковые. Потому что они такие. Они идут по течению жизни этого духа времени настоящего. И поэтому смотрите, есть истинный свет. И надо просто правильно использовать этот свет. Библия говорит нам, будем творить добро, пока день. И много можно было бы добавить к этому. То есть мы призваны Господом к внимательному наблюдению. Что мы видим, когда мы смотрим? С одной стороны, что-то нам пытается Бог показать. С другой стороны, пытается показать нам дьявол что-то. Мы должны правильно смотреть. Мы должны поступать не как неразумные, а как мудрые. Ну, например, дьявол нам говорит, еще есть время. А Бог говорит, кончается время. Дьявол говорит нам, поспи еще немножко. А Бог говорит, вставай быстрее. И можно было бы много таких сравнений привести. Слово Божие говорит, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Правильно посмотрите на ситуацию. Ведь от правильного взгляда правильные действия. Если мы неправильно видим, мы неправильно будем действовать. Если мы будем говорить, нам показалось, или если мы будем видеть, что горит, как мы будем действовать? Если мне показалось, это легкий испуг. А если действительно я правильно увидел, что-то горит, я буду действовать. Я буду тушить этот пожар. Итак, это Божье предупреждение. Бог хочет, чтобы мы правильно смотрели в действительность нашей жизни, что мы действительно живем в последнее время. Поступайте осторожно, не будьте неразумными. И я так представляю, как больно Господу видеть, что Его дети просто пассивны бывают подчас. В преддверии вечности, когда идет торжественное приготовление на небе к встрече церкви с Иисусом, когда идет приготовление венцов, когда места все готовы на небе, и осталось только возвещение труба Господней, глаз Архангела, и церковь возьмется с этой земли. И в это же время пассивное состояние народа Божьего. Смотрите, говорит Слово Божие, смотрите, время последнее, и поэтому поступайте осторожно. Это Божье предупреждение. Кругом есть предупредительные знаки. Это Божьи предупредительные знаки, которые предупреждают нас. Вот точно как на дорогах, когда водители едут, опасный поворот, крутой спуск, подъем, много другого есть. Вот так и Бог нам говорит через знаки Слова Господнего. Когда мы внимательно в духе, молитвенно смотрим на окружающую нас действительность, мы много начинаем замечать. Когда мы просим, чтобы Господь открыл нам глаза и чтобы нам правильно видеть. Есть смертельные грехи. И вы знаете, мы иногда путаем простые вещи. Человек может бережливость спутать со скупостью. Я знал такой случай, когда один мужчина попал в когти скупости. Каждое утро он своей жене выделял 3 спички на день. Он называл это бережливостью. 1 раз завтрак приготовить, 1 раз обед и 1 раз на ужин. Но он был в когтях сатаны. И сатана очень хитро, лукаво это делает. Он подменяет грех другими названиями. Библия говорит грех, а сатана говорит ошибка. Библия говорит ложь, а сатана говорит лукавенько. И так далее. То есть в уменьшительно-ласкательной форме преподносит нам такие ужасные грехи, о которых Библия говорит, поступающий так, Царствие Божие не наследует. А сатана говорит, ну все же так делают, ну ты же не хуже других. Ну зачем ты так расстраиваешься, не принимая это близко к сердцу? А Библия говорит, поступайте осторожно, никак не разумные. Мы можем сказать, да все одинаковые. Помните, как было в притче о 10 девах? Написано, 10 дев было, 5 было мудрых, 5 неразумных. Внешне ничем не отличались. Они вышли навстречу жениху. И что случилось? Они все уснули. Все уснули. И разумные, и неразумные уснули. И мы бы сказали, какая разница? Сегодня люди говорят нам так. Какая разница? Все одинаковые. Все под одним солнцем. Но была разница в том, что мудрые взяли с собой масло в сосудах своих. Они пополняли свои светильники. Может, это тоже недостойная похвалы жизнь, когда человек спит, но время от времени они вздрагивали, просыпались, по-видимому, и подливали масло в свои светильники. И когда пришел жених, у них светильники горели. А эти думали, рядышком же находимся. Они не обращали внимания на эти... Да кто это и видел? Кто видит, когда кто из нас дома молится, кается? Некоторые думают, что если это не видно, то все такие, наверное. У некоторых вообще нету молитвенной жизни. Нельзя назвать молитвами то, что они делают, если они полминуты на ходу или несколько секунд что-то сказали Богу. Нельзя это назвать общением с Богом. Это самообман. Когда человек быстренько вскочил, Господи, благослови меня на дорогу, и побежал. И потом вечером пришел, благослови отдохнуть на эту ночь, и упал. Это не молитва. Это не общение с Богом. И если мы так делаем, не надо думать, что все так делают. И неразумные они не замечали, как мудрые подливали масло в светильники. Это никто не видел. Они не думали о том, что одолжаемой веры нету. Мы не можем занять веру у кого-то. Мы должны от источника жизни пополнять свои светильники. Мы не можем в этом собрании, например, сказать, что, знаете, давайте поделимся, сложим нашу веру, нас всех разделим и хватит, чтобы войти в Царствие Божие. Такого никогда не будет. Там на небе не будет племянников или племянниц, не будет внуков и внучек, там будут только дети Божии. Мы за счет наших бабушек и дедушек, отцов и матерей не войдем в Царствие Божие. И поэтому Библия говорит нам, поступайте осторожно. Никак неразумные, вот те девы неразумные. Или как тот неразумный человек, который построил дом свой на песке, помните? Хотелось побыстрее это сделать. И он себя, может быть, и оправдывал. И он думал, ну нужно же крышу над головой, и дождь идет у меня. Может, у него семья были, дети. Может, он сумел всех убедить людей, что это правильно. Он разумный в своих глазах был. Он быстро поставил стены, пока тот копал, углублялся, заливал фундамент. Люди говорили, да зачем, это не видно, это не нужно все дело. Но когда пошел сильный ветер, сильный дождь, и когда вода наперла на дом тот, который был на песке построен, он рухнул, и было падение его великое. Вот Бог говорит нам, копайте глубже. Он хочет, чтобы мы были укорененные и утвержденные в вере. Он не хочет, чтобы мы довольствовались малым. Вы знаете, можно успокоиться. Сегодня люди говорят, ну верить надо, ну зачем так сильно? Ну это, кому это нужно? Ну вы, говорит, совсем уже, говорит, фанатики. Так нам люди говорят сегодня. А же неужели, говорит, нельзя верить дома? Вы, говорит, по два раза на собрание ходите? А кто от вас этого требует? Братья и сестры, от вас кто-то этого требует? Это должно быть потребностью нашей души. Почему бы нам один раз не покушать на целый день утром? Или давайте один раз на всю неделю покушаем? А нет. Мы знаем, что мы нуждаемся в регулярном питании и согревании нашего тела. Давайте один раз нагреемся здесь, и мы не будем мерзнуть в наших домах. Это невозможно. Вот точно так и духовно это невозможно. И пусть нас не обманет мир, дьявол, который иногда очень искусно это делает. Сегодня Бог нас предупреждает. Это Божие предупреждение, чтобы мы поступали разумно. В чем должна проявиться эта мудрость, это разумие? Дорожите временем. То есть цените это время. Искупите это время. Используйте это время. Какое время? Вот сейчас. Бог говорит к нам. Он ко мне говорит сегодня. Каждому из вас говорит, что Он говорит нам. И если это правда, что в нашей жизни несоответствие, используйте это время теперь для того, чтобы привести это в соответствие. Хватит играть в прятки, говорит Бог. Скажите, прости меня, Господи, я больше не буду играть роль. Я хочу быть христианином. Я хочу быть мудрым. Я хочу копать и углубляться. Я хочу подливать масло в свой сосуд. Я не хочу прозевать Твое пришествие. Я не хочу стоять у ворот и стучать и говорить, Господи, отвори мне, и услыхать оттуда, я никогда не знал вас. Почему? Времени не было. Есть время. Вот оно время. Используйте это время. Искупите это время. Дорожите этим временем. Так говорит Господь. Можно было бы пошире взять еще. Можно было бы обратить внимание, Бог говорит нам, дорожите временем, чтобы помолиться, чтобы почитать Слово Господне, чтобы посетить немощного больного, чтобы иметь общение. Ведь вы знаете, мы можем иногда час с кем-то говорить, а духовно ни о чем не говорили. Обо всех болячках поговорили, о всех методах лечения переговорили. И ни один стих из Библии не вспомнили. Правильно ли это? Дорожите временем, говорит Слово Господне. Неправильное использование времени, оно приводит к неприятным явлениям. Знаете, иногда мы говорим так, ну что-то нехорошо мне. Не физически, духовно. Какой-то стресс, какое-то давление, какая-то нервозность, какие-то натянутые отношения с самим собою. От того, что мы не искупили это время, которое нам было подарено Богом. Почему Бог так серьезен к нам в последнее время? Потому что дни лукавые. Так говорит нам Слово Господне. Потому что время обманчиво. Время обманчиво. Никто не может сделать, или вернее не должен делать всего того, что он хочет. Мы должны делать то, что нужно. Это Божье предупреждение. Познавайте, что есть воля Божия. В этом суетном мире, в это последнее время, в вашем правильном смотрении, когда вы видите все это, поступайте разумно. Не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавые. Познавайте, что есть воля Божия. Оказывается, по отношению к нашей жизни есть воля Божия. По отношению к каждому дню и каждому часу есть Божья воля. Мы можем обмануться. Поверьте в это. Есть воля дьявола и есть воля Божия. Я хотел проиллюстрировать это на одном примере. Может, два примера. Когда Иисус Христос вышел на открытое служение, зачем Он это сделал? Он хотел вернуть царство мира Отцу. Он хотел вернуть всех этих людей. И вы думаете, сатана это не знал? Знал. Потому что в одном из искушений пустыни Он во мгновение ока показал ему все царства мира и сказал, все это принадлежит мне. И я отдам его, кому хочу, все царства мира. Одно условие. Поклонись мне. Ты пришел вернуть потерянный мир Отцу. Ты хочешь царство мира вернуть всех людей. Я тебе отдам их. Тебе не надо идти на крест. Тебе не нужно идти в Гефсиманию на Голгофу. Есть другой путь. То же самое получишь. Встань на колени предо мною. Я отдам тебе все царства мира. Вот так сатана обманул когда-то Еву и Адама там, в Едеме. И он сказал им, вы хотите быть как боги? Есть другой путь. Путь послушания дьяволу. Он обманул их просто там. Бог создал человека по образу и по подобию своему. И придет время. Об этом говорит Библия нам сейчас. Мы будем подобны ему. Но мы должны определенный путь пройти. Путь, который Бог определил. Путь совершенствования. Путь освящения. Начало идет через признание греха и покаяние. Добровольная отдача себя в посвящении и принятии святого водного крещения. Сатана предлагает другие варианты. А Библия говорит, кто хочет инди войти, то есть по-другому, тот просто вор и разбойник. Библия говорит, нету другого пути, есть один путь, который ведет Царствие Божие, это покаяние, это признание своих грехов, это Господу Богу поклониться и Ему одному служить. Другого пути нету, нету. И поэтому Слово Божие говорит нам, поступайте осторожно. Я так рад, когда я думаю, как Иисус победил. Он сказал, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Сатана сегодня предлагает нам поклониться Ему. Может быть, не в буквальном смысле. Мы, может, никто не сделаем это, даже неверующие не сделают. Я думаю, что встать на колени перед дьяволом. Но поклониться ему исполнением его воли. Я же говорил недавно в одном общении, он не предлагал плохое Иисусу. Он не сказал «обмани» или «укради». Он сказал «это правда тебе написано, что ангелам Бог дал задание, если ты где-нибудь приткнешься ногой своя камень, они на руках понесут тебя». Чтобы ты не упал. Если это правда, сбрось с крыла храма. Он предложил Иисусу проверить обетование Божие. Речь не шла о грехе каком-то. Это тактика дьявола сегодня. Этим он обманывает многих верующих. Он хочет, во-первых, заставить их говорить с ним, а во-вторых, исполнить его волю. Смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Дороже временем, потому что дни лукавые. Познавайте, что есть воля Божия о каждом из нас. Это слово Господа сегодня к нам. Это Божие предупреждение. Я не могу это сделать. У меня не хватит этих слов. Я хотел бы, чтобы каждый из нас дал возможность Духу Святому говорить к нашему сердцу, в нашем сердце, произвести свое действие, чтобы никому не обмануться, чтобы нам не плакать за дверями в час, когда слеза уж не нужна, когда будет поздно. Давайте сегодня примем Божье предупреждение и не окажемся обманутыми. Не будем довольствоваться малым, будем утверждаться, укореняться в истине. Будем готовиться к встрече с Господом. Будем теми, которые правильно видят и возвещают смерть Господню. Будем теми, которые действительно благодарны Ему, что ради Него смерть проходит мимо нас. Он умер за нас. Нам не надо больше умирать. Он умер за нас, и мы должны быть Ему благодарны всей своей жизнью. Это очень серьезно. Это серьезнее, чем мы можем себе представить. Это Бог предупреждает. Когда люди предупреждают, это одно. Это Слово Божие. И поэтому, принимая это близко к сердцу, кого Господь побуждает что-то привести в соответствие, давайте мы это сделаем в молитве пред Господом. Аминь.